Что-то подсказывало Джессике, что расслабляться ей ни в коем случае нельзя, потому что вдруг ребенок никогда не родится. Что тогда? Она не знала, как она сможет выдержать этот удар, или какая жизнь начнется у них с Паоло, если окажется, что их брак бесплоден. Ведь он тоже хотел иметь детей со всей страстью, на какую способен мужчина, и которая была, разумеется, совсем не той страстью, с какой хотела иметь детей она. Но что будет с их браком, если разочарование навеки поселится в доме, как безнадежно больной жилец? «Жду тебя в спальне», — сказала Джессика. «Иду, Джесс», — ответил Паоло, стараясь не глядеть ей в глаза. Она всегда умела смутить его, и сегодня предстоящий секс показался ему экзаменом, к которому он совершенно не подготовился. «О, Господи!» — воскликнул комментатор. «С таким интервалом ему никогда не вырваться вперед!» Из высокого окошка на рабочий стол падал золотой луч солнца. Меган оторвалась от компьютера и обвела взглядом потолок своего крошечного кабинета. Ей показалось, что она заперта тут, как в тюрьме, причем ключи кто-то выбросил. За окном расстилался другой мир. Но что это был за мир, она уже успела забыть. Тем не менее, Меган очень любила этот кабинет. Первое нормальное рабочее место на ее первой настоящей работе. Каждое утро, входя сюда, она ощущала радостную дрожь. Мысленно улыбнувшись, Меган встала из-за стола и забралась на вращающееся кресло. Эту операцию она проделывала с достаточной ловкостью. Трижды в день женщина осторожно взбиралась на облезлую обшивку кресла, потертую множеством сидящих здесь до нее задниц, и, открыв фрамугу, высовывала на улицу голову. Если встать на цыпочки, то с ее наблюдательного пункта можно было обозреть большую часть школьного двора, примыкавшего к тыльной стороне здания. Меган нравилось слушать голоса детей, которые носились по двору во время перемены. И сами дети ей очень нравились, такие маленькие, хорошенькие и шумные, словно стайка веселых птичек. Она ведь почти ничего не знала о маленьких детях, и все потому, что привыкла быть самой младшей в семье. «Доктор?» Меган едва не свалилась с кресла. В кабинет заглядывала измученного вида женщина. При этом она нервно теребила в руках скомканное кухонное полотенце. К ее юбке цеплялся хмурый ребенок, одетый в подобие миниатюрной футбольной майки. Меган снова уселась в кресло. «Доктор, девушка в регистратуре сказала, что нужно вам показаться». Женщина явно смущалась. «Я рада видеть вас снова». При виде этой женщины у Меган не возникло ни единой ассоциации. Слишком много человеческих лиц и тел мелькало перед ней каждый день. Она пролистала бумаги, уточнила имя и дату рождения женщины, и тут только начала припоминать. Несколько недель назад эта женщина уже была у нее, причем с этим самым малышом. Тогда малыш с чавканьем ел сладкий пончик, и пока Меган осматривала его мать и диагностировала у нее беременность, он ухитрился испачкать своими липкими пальцами все разложенные на столе бумаги. Женщину звали миссис Саммер. Она была не замужем, и партнера с именем Саммер у нее не оказалось. Известие о беременности женщина восприняла как последний приговор налогового инспектора. Немногим старше самой Меган, которой было 28, миссис Саммер казалась высосанной, как лимон, преждевременно постаревшей от постоянного материнства. Малыш с жирным пончиком был ее четвертым ребенком, причем все дети были от разных мужчин. «Чем могу вам помочь?» — спросила Меган, с облегчением удостоверившись, что на сей раз ребенок ведет себя приличнее. «У меня появились кровянистые выделения, доктор Джоэл. Давайте я вас осмотрю». «Все ясно. Ранний выкидыш. Если известие о своей беременности женщина приняла с нескрываемым ужасом, то неожиданно еще больший ужас вызвало в ней известие о выкидыше». Вцепившись руками в Меган, миссис Саммер причитала: «Что я такого сделала неправильно? Отчего такое могло случиться?» «Дело не в вас», — спокойно объяснила Меган. «Четвертая часть всех беременностей кончается ничем. Вот, возьмите», — она передала женщине коробку с прокладками. Одеваясь, женщина выбросила в мусорное ведро куски разорванного окровавленного полотенца и воспользовалась прокладками. «Право, дело не в вас», — снова повторила Меган, на этот раз мягче. «Наше тело само постоянно проводит множество тестов. Очевидно, оно обнаружило в эмбрионе какие-то отклонения. Почему такое случается?» «Самый честный ответ — мы не знаем. Выкидыши случаются без предупреждения». «Это ужасно, я понимаю». Некоторое время женщины смотрели друг на друга. «Я очень сожалею о вашей потере». И Меган действительно сожалела. Ей вдруг стало совершенно ясно, почему эта женщина могла сперва ужаснуться, узнав о перспективе нового материнства, а затем так расстроиться, когда этого будущего ребенка внезапно у нее отняли. Пятый ребенок сразил бы ее окончательно и наповал, но потеря его стала для нее трагедией, все равно что смерть в семье, о чем ясно говорили катящиеся из глаз женщины крупные слезы. Меган ласковым голосом рассказывала женщине о хромосомных и генетических сбоях в организме и о том, что, как нетрудно нам это принять, часто эти сбои бывают несовместимы с жизнью. «Вы с вашим партнером должны решить, хотите вы иметь еще детей или нет», — продолжала Меган. «Если нет, то вам следует начать практиковать безопасный секс». «Да я так и делаю, доктор. Это все он, партнер. Он не верит в безопасный секс. Он говорит, что не любит принимать душ в плаще». «Вы должны ему все объяснить. Презервативы — это ведь не единственное средство, если он их имеет в виду». Меган прекрасно знала, что именно презервативы он имеет в виду, но при этом сочла нужным взять покровительственный тон, чтобы утвердить свой авторитет, подняться над морем человеческого страдания, которое то и дело норовило ворваться в ее маленький врачебный кабинет и его затопить. «А как насчет таблеток?» — спросила Меган. «Меня от них раздувает, как на дрожжах. К тому же на ногах появляются тромбы. Пришлось от них отказаться». «А прерванный половой акт? То есть выставить его вон?» «Вот именно». «Не думаю, что это возможно. Вы его не видели. Я пыталась его отталкивать. Пробовала все виды безопасного секса. Даже чертила графики». «Гормональные графики, да, есть такой метод». «Я и их пробовала. Но дело в том, что все случается, когда я сплю. Тогда он не церемонится». «Не церемонится?» «Да, вскакивает на меня, как козел. А потом и был таков. Храпит, как ни в чем не бывало. Попробовали бы вы натянуть на него презерватив, доктор? Я пробовала. Ничего не получается».